Глава 6. Где мы попали в замок дракона. В дилижансе, нанятом мэтром Фалькорном, ехали только я и Джеймина. Причем моя спутница забилась в самый дальний от меня угол. Бедняжка смотрела с опаской и вздрагивала от каждого шороха. Не надо быть мудрецом, чтобы догадаться. Мэтр Фалькорн сдержал слово и рассказал дочери, кто я такая. Пусть дом инквизитора я покинула в образе тетушки, это Джеймину не обмануло. Она точно знала, с кем имеет дело. Решив наладить контакт, я спросила. «Чего ты боишься?» «В конце концов, нам предстоит много времени проводить вместе. Если Джеймина продолжит трястись при виде меня, это все заметят. Какой бы авторитарной ни была тетушка Санрила, подобная реакция явно перебор». «Ты перевертышь», — Джеймина указала на меня пальцем, как будто могли быть сомнения, о ком она говорит. «И что с того? Я же не кусаюсь». «В этом облике нет, но вдруг ты станешь волком или, того хуже, ядовитой змеей». Глаза Джеймины округлились от ужаса. «Хм, она дело говорит. Мое оправдание выглядит сомнительно». «Обещаю, что не стану кусать тебя, в каком бы обличии я ни была», — поклялась, прижав руку к груди. «Что это у тебя на пальце?» — заметила Джеймина. «Наш родовой реликт?» «Я не украла. Его дал мне твой отец. Он настаивал, чтобы я его носила». Девушка нахмурилась и замолчала. Зато кое-кто другой счел необходимым высказаться, хотя его не спрашивали. «Вот кто должен носить реликт!» Брунхильда указала острием меча на Джеймину. «А не ты, самозванка!» «Мы вроде договорились, что вы молчите, пока вам не зададут вопрос», — буркнула я. «Или мне снова снять перстень?» «Ты с кем говоришь?» — покрутила головой Джеймина в поисках моего невидимого собеседника. «С духами твоего рода», — объяснила я. «Больше так не делай, это выглядит странно». Я кивнула, принимая совет. О том, как я смотрюсь со стороны, действительно не подумала. «Я рада, что ты не любовница отца», — в итоге сказала Джеймина. «Но еще больше я рада, что со мной едет не настоящая тетя. Она бывает сложной». Я усмехнулась. Джеймина все же добрая девушка. Вон как мягко отзывается о тете. Она даже внешне вся такая мягкая, светлая. До замка Сумеречного Дракона было 2 дня пути. За это время мы со спутницей нашли общий язык. Джея все меньше меня боялась и все больше интересовалась особенностями перевертышей. А уж в какой восторг она пришла, когда я, плотно задернув шторы в дилижансе, сменила чужое обличье на родное. «Прости», — вздохнула я, — «но несколько часов в сутки мне необходимо проводить в истинном обличье». «За что ты извиняешься?» — удивилась она. «Поверь, мне намного приятнее видеть тебя. На тетю я и дома насмотрелась». Мне было странно слышать, что мой истинный облик кому-то кажется приятным. Но я списала это на сложные отношения племянницы с тетей. Когда через 2 дня мы по каменному мосту въехали в замок Сумеречного Дракона, нас с Джейминой уже можно было назвать, если не подругами, то близкими приятельницами. Замок, как и положено дому дракона, стоял на скале. Его стены плавно переходили в отвесные склоны горы или обрывались утесами. Сплошь камень и обрывы. Чтобы попасть внутрь, пришлось проехать по мосту над пропастью. Через высокие ворота мы попали во внутренний двор замка, где уже стояло несколько дилижансов. Потенциальные невесты дракона съезжались на отбор. Я насчитала еще 3 девушек. Высокомерную блондинку и 2 заплаканных брюнеток-сестер. Кажется, бедняжки здесь не по своей воле. Каждую претендентку встречал слуга в ливрее. Один из них проводил нас до покоев. По пути я трогала все, до чего могла дотянуться. Стены, мебель, предметы, декора. Благо, слуга шел впереди и не заметил моей странной тяги все пощупать. Зато Джеймина заинтересовалась. «Что ты делаешь?» — шепнула она. «Это часть моей магии», — также тихо ответила я. «Чтобы стать кем-то или чем-то, мне сначала необходимо этого коснуться. Так что прямо сейчас я пополняю свое хранилище. В случае чего я теперь могу стать любой из этих вещей». «Ого!» — восхитилась она. Слуга привел нас в покои, рассчитанные на 2. Общая гостиная с балконом, откуда открывался захватывающий вид на горы, купальня, гардеробная и две спальни. Я прошлась всюду, снова касаясь предметов. Чем обширнее мое хранилище, тем больше обликов мне доступно. На новом месте я всегда все трогаю, это уже вошло в привычку. Никогда не знаешь, какое обличье пригодится. В том числе я коснулась слуги, прежде чем он ушел. Пожала ему руку. А что, его обличье тоже может быть полезным. Напоследок слуга сказал, что ужин нам принесут прямо в покое. Отбор назначен на завтра, до этого времени мы предоставлены сами себе. Едва мы с Джейминой остались одни, как я приняла истинный облик. Пора отдохнуть и восстановить силы. Вместе с обличием тетушки Сандрилы с меня свалилась одежда. Я стояла абсолютно голая в ворохе ткани. «Прикройся!» — Джеймина подала мне плед, что висел на спинке кресла. Я накинула его подобно плащу. Снова я без одежды для истинного облика. Что за несправедливость? Неприятное ощущение, если честно. Как будто настоящей меня вовсе нет, а существуют только облики, которые я принимаю. Сейчас. Пиршество в честь избранной. В конце концов Кайвин оторвал от меня взгляд, справился, но за столом на пиршестве он усадил меня рядом с собой. Не знаю, так было задумано с самого начала, или он решил это в процессе, но справа от него сидела Джеймина, а слева я. Вкусные ли блюда были на пиршестве? Понятия не имею, мне кусок в горло не лез. К тому же я была вынуждена орудовать левой рукой. Правая лежала на коленях. Я ею лишний раз пошевелить боялась, тем более поднять. На ее запястье красовалась метка сумеречного дракона. А вдруг рука в платье случайно отогнется, и кто-то заметит? Нельзя так рисковать. Лучше я побуду левшой и останусь голодной. На моей тарелке скопились горы еды. Есть я почти не могла, а Кайвин все продолжал подкладывать мне самые лакомые кусочки. Осознавал ли он, что ухаживает за мной? Сомневаюсь. Все происходило естественно. Вряд ли он вообще задумывался, что делает. Им руководил инстинкт дракона. Заботиться о своей паре. А потом пришло время танцев, и едва не случился большой конфуз. Открывать танцы должен был Кайвин со своей новой избранницей. При первых музыкальных аккордах дракон, как полагается, поднялся, но повернулся не направо, где сидела Джеймина, а налево ко мне и протянул руку, приглашая. Я запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Наши взгляды встретились, и Кайвин застыл, осознав свою ошибку. Звуки музыки оборвались. В зале повисла растерянная тишина, зал был в шоке. Кайвин тоже. Причем от самого себя. А я так вовсе была в ужасе. Что ответить, если он пригласит меня на танец? Надеюсь, драконы не казнят тех, кто им отказывает. Кайвин был бледен. Ему дурно. Хотя если бы меня влекло к кому-то наподобие тетушки Сандриллы, я бы тоже чувствовала себя паршиво. В глубине аметистовых глаз дракона бушевало пламя. Бешеное, безумное. А это, оказывается, сладко, когда на тебя смотрят с такой невменяемой жаждой. Трудно, невероятно трудно устоять перед подобным взглядом. Тело тетушки Сандриллы и то откликнулось сладкой судорогой внизу живота. А что было бы с моим? Напряженная немая сцена затянулась. Кайвин все так и стоял с протянутой ко мне рукой, а я все так и сидела. Концентрация недоумения в зале достигла пика. Кто-то, не выдержав накала, кашлянул, и дракон очнулся. Вздрогнув, он нервно пригладил волосы и хрипло выдохнул. «Прошу прощения». Сделав вид, что перепутал стороны, Кайвин порывисто отвернулся от меня, чтобы пригласить Джеймину. Едва наш зрительный контакт оборвался, я рухнула на спинку стула. Напряженные мышцы резко расслабились, угроза миновала. По крайней мере, на этот раз. Но что будет, если притяжение дракона ко мне продолжит расти? Кайвин с Джейминой вышли в центр зала. Красивая пара. Сильный дракон и трепещущая дева в его объятиях. Глядя, как они кружат в медленном танце, я испытала жгучий прилив неприязни к Джеймине. Улыбается, довольная вся такая, Чему она радуется? У меня аж изжога началась. Или это от голода? За вечер я больше нюхала еду, чем ела. Я попыталась разобраться в себе. С какой стати мне злиться на Джею? Она не сделала ничего дурного. Подумаешь, танцует с моим драконом. Погодите, я назвала Кайвина своим драконом? Откуда эта мысль вообще взялась у меня в голове? Она точно не моя. Я похолодела. Умоляю, не говорите, что клятая привязка истинной пары действует на обоих. Неужели не только Кайвина влечет ко мне, но и меня к нему?